بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، приступаем с вами к новой серии уроков, к изучению новой книги. Это будет из серии изучения книг по вероубеждению. Нами уже была пройдена одна книга, как вы помните, которая называлась как? Аль-Каваидуль Арба. Нами была пройдена книга, которая называлась Аль-Каваидуль Арба. Как переводится Аль-Каваидуль Арба? Четыре правила. Это были четыре правила по таухиду и по ширку. Четыре правила, которые помогут нам исповедовать таухид и которые помогут нам остерегаться ширка. Следующая книга, иншаллах, просим Всевышнего Аллаха помочь нам в изучении ее, которая будет пройдена и изучена, книга, которая называется «Аль-Усулю Ситта». «Аль-Усуль Ас-Ситта». Кто знает, что такое «Аль-Усуль»? «Аль-Усуль». «Аль-Усуль» — это джама слова «Асль». Что такое «Асль»? Основа. Основа. То есть «Усуль» — это какие-то основы. «Ситта». Кто знает, что такое «Ситта»? Все знают. «Ситта» — это шесть. «Ситта» — это шесть. Значит, «Аль-Усулю Ситта» переводится как? Четыре правила, правильно? Ага, аль-усулю ситта переводится четыре основы. Шесть основ. Переводится шесть основ. Что это за шесть основ? Что это за шесть основ? Во-первых, кто мне скажет, что такое основы? Кто мне сможет объяснить, что такое основы? Это то, на чем построена вещь. Какие-то основные правила говорят. Основные правила, как дом. У дома есть асль, это фундамент. Маюбна алейхи шей. То, на чем строится вещь. У дома есть фундамент, на нем все стоит. Точно так же в религии есть основы, на которых строится религия. У которых есть какие-то уже ответвления. Допустим, основа в дереве, это вот ее ствол, так ведь? И от ствола уже что? Какие-то ветки уходят, так же? Вот это уже ответвление. Так вот, аль-усулю ситта значит шесть основ. Автором этой книги является тот же человек, который написал книгу «Аль-Каваидуль Арба». Кто мне вспомнит, кто это? Наам, аш-шейх Мухаммад ибн Абдиль Вахаб ат-Тамими, рахимахуллаху та'аля. Когда мы упоминаем ученых, которые уже скончались, мы говорим рахимахуллах. Когда мы упоминаем ученых, которые живы сейчас, мы просим за них дуа и говорим хафидахумуллах, пусть Аллах хранит их, пусть Аллах сохранит их. Таид. Автор тот же, автор книги тот же. И шейх отличается тем, что он пишет короткие книги, короткие послания, короткие книги, но в них очень много пользы. Сколько пользы мы извлекли из послания Аль-Каваидуль Арба, так ведь столько полезного узнали. То же самое здесь, иншаллах, просим Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы приумножил наши знания и даровал нам пользу в том, что мы изучаем. И прибегаем и ищем защиту Аллаха Субханаху ва Тааля от знания, которое не принесет нам пользы. Тайб. Аль-Усулю Ситта. Шесть основ. Автором которой является Мухаммад ибн Абдиль Вахаб ат-Тамими, рахимахуллаху Тааля. Что это за шесть основ? Почему мы можем обратить внимание на такую вещь, как автор, когда пишет свои послания, внимательно, называет их, смотрите, четыре правила, шесть основ. Также у него есть книга, которая называется «Салясатуль Усуль». Как переводится? Три основы. У него есть книга, которая называется «Навакадуль Ислам», которая начинает со слов «Знай». Что вещи, которые портят ислам, что вещей, которые портят ислам, 10. Говорит, 10. Почему и все его книги связаны с цифрами, с числами? 4 правила, 6 основ, 3 основы, 10 вещей, которые аннулируют ислам. Почему, почему, почему? Потому что это было путем пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Для того, чтобы упорядочить знания. Для того, чтобы облегчить нам усвоение знаний, и чтобы это знание у нас в голове, в наших сердцах было по порядку разложено. Ведь так делал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда обучал своих сподвижников, допустим, говорил семь категорий людей, которые будут патроном Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Семь категорий людей, которые будут патронами. Или три категории глаз, которые не увидят никогда огня. То есть будут обезопасены от огня. Уанзар тукумун нар. И так и делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Ну, указывает ли это на то, что у нас в религии только шесть основ и все? Нет, не указывает. Ведь когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал семь категорий людей, которые будут в судный день под тенью трона Аллаха, значит ли это, что их только семь? Нет, другие ученые писали книги и выделяли эти группы людей, их намного больше, чем семь. Но для чего семь? Чтобы упорядочить знания, чтобы был порядок, чтобы мы могли запомнить. Так ведь? Если я, допустим, кого-то из вас пошлю сейчас в магазин и скажу, купи, допустим, смотрите, я скажу, купи муку, сахар, чай, хлеб, молоко, яблоки. Скажу, иди. Я уверен, что вы что-то забудете обязательно. А если я скажу, купи шесть вещей. Смотрите, я скажу, купи шесть вещей. И потом перечислю. Хлеб, молоко, яблоки. Что там еще у нас было? Сыра не было. Масло, сахар пусть будет. Все. Если вы придете в магазин, купите, допустим, пять вещей, и вы будете знать, я что-то забыл. Еще шестая была, так ведь? Потому что перед тем, как выйти, я вам сказал, купи шесть вещей, и ты будешь помнить. А если я так не скажу, просто перечислю тебе вот эти вещи, и все. Ты пойдешь в магазин, что-то забудешь, и ты даже не будешь знать, что ты что-то забыл. Понимаете? Чтобы был порядок, чтобы лучше запомнить, чтобы знание было усвоено правильно. Поэтому он и говорит шесть основ. Но основ на самом деле не только шесть. Эти шесть основ он выделил. Эти шесть основ он выделил с такой целью. Таиб. О чем говорится в этой книге? Давайте мы сегодня изучим только вступление короткое. Перед тем, как перейти к шести основам, очень часто автор и другие шейхи, тоже ученые, делают вступление. И говорит он в этом вступлении, рахимахулла, слушайте. «Мин аджибиль уджаб, ва акбариль аят, аддаллати аля кудратиль маликиль галляб, ситтату усуль». بينه الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا قل القليل. Что это значит? Смотрите, автор говорит, из очень удивительных вещей. Шейх говорит, просто поразительно. Просто удивительно и поразительно. Говорит, диву даешься. Чему? Говорит, это является очень удивительной вещью, говорит он. Но также это указывает на могущество Аллаха Субханаху Ата'аля. Ва акбариль аят, это также является знамением. Это является удивительной вещью. Сейчас мы скажем, что это является удивительной вещью. И является великим знамением от Всевышнего Аллаха Субханаху Ата'аля, который указывает на его могущество. На его могущество и власть, и то, что он аль-галляб, берет верх над всем. Это шесть основ. Шесть основ, шесть правил, шесть великих основ, как некоторые эту книгу называют, которые Всевышний Аллах Субханаху Аталя разъяснил самым ясным образом. Вот понятней уже некуда, даже автор сам и говорит. «Фаука мая зунну зон нун». Если даже кто-то подумает, что Аллах Субханаху Аталя вот эти шесть вещей, вот эти шесть основ разъяснил, ну вот яснее некуда уже. Прям вот подробно, четко, понятней уже невозможно донести. Аллах Субханаху Аталя разъяснил их даже так, то есть как люди даже подумать не могут, насколько это ясно, насколько это понятно, говорит шейх. «Сумма ба'да залик», но несмотря на это, غلط فيه كثير من أذكياء العالم. Допустили ошибку в этих вещах, или же не поняли эти шесть основ большинство умов этого мира. То есть أذكياء العالم, большинство очень умных людей в этом мироздании. وعقلاء بني آدم, разумных людей, то есть умных людей со смекалкой, смышленных, не скакалкой, смекалкой. Смышленных, знающих людей, все равно не поняли эти основы, говорит шейх. Илля каллель калиль, а понимают их только малая группа людей. Смотрите, это вступление. Шейх говорит, очень удивительно, просто поразительно. Но в то же время, говорит, это знамение от Аллаха Субханаху ва Тааля, которое указывает на могущество Аллаха, что шесть вещей, шесть основ религии, шесть правил, основополагающих в религии, которые указывают на могущество Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах их разъяснил очень понятно. Тот, кто будет читать Коран, поймет это. Легко это понять, легко это усвоить. Очень просто это принять. Это все ясно, но, несмотря на это, люди, которые считаются умными, знающими, образованными, грамотными людьми, они не поняли этих шести основ. Они этих шести основ не поняли. Несмотря на то, что они такие вот умные и так далее, знающие. А поняли их только очень малое количество людей. Вот об этом говорит шейх. Смотрите, это действительно удивительно. Вот если я вам сейчас скажу, смотрите, 2 плюс 2 – 4. Если мы возьмем 2 яблока, вот еще 2 яблока прибавим и посчитаем, скажем, 1, 2, 3, 4, будет 4 яблока. Все же это поняли? Представьте, если придет человек и скажет, я не понял. Это же будет удивительно, согласитесь. Мы скажем, ну вот же яблоки перед тобой. Раз, два, три, четыре. Вот мы 2 взяли, 2 прибавили к ним, получилось 4. Понятно? Мне кажется, 5. Мне непонятно. Мы что такому человеку скажем? Скажем, мин аджибиль уджаб. Мин аджибиль уджаб. Скажем, очень удивительно. Но шейх не сказал, что только удивительно. Он сказал, «Ва акбариль аят». И в этом есть знамение для нас. Мы должны задуматься, если так произойдет. Какие-то вещи просто, понятно, разъяснены. И кто-то их не понимает. Знаете, в этом знамение, которое указывает на могущество Аллаха, субханаху ва тааля. Как? Какое знамение? Какое знамение? Кто скажет? Что, смотрите, иногда какие-то вещи очень понятно, очень ясно, очень доступно в Коране разъяснены, а люди все равно их не понимают. Как это указывает на могущество Аллаха? Это указывает так, что все в руках Аллаха. Аллах может сделать так, что ты не поймешь даже простых вещей. И Аллах может сделать так, что ты поймешь очень сложные вещи. Какие-то вещи могут быть очень сложными. Но Аллах Субхан, если Аллах тебе сопутствует, дарует тебе знания, наделит тебя пониманием, ты их поймешь. А если Аллах не захочет, даже если вещь будет простая, ты ее не поймешь. Разве это не указание на величие Аллаха, на его мощь, на его способность? Как вот Аллах Субхан хочет кого, ведет прямым путем. А не захочет, человек этого не понимает. И сам Аллах Субханаху ва Тааля разъяснил эти шесть вещей. Разъяснил шесть основ из основ религии. Это шесть основ, это не основа, это не правило математики, это не правило по таджвиду, это не правило по нахву или по сарфу, это правило религии. Шесть основ, шесть правил, которых мы должны придерживаться, когда исповедуем религию. Придерживаемся религии ислам. Так же? И они очень просто разъяснены, они очень понятны, но сколько мы видим людей вокруг нас, может быть, даже из наших родственников, может быть, даже из наших друзей, может быть, из наших одноклассников, они этого не понимают. Они этого не понимают. А тебя Аллах выбрал и дал тебе понимание. В этом указание на могущество Аллаха Субханаху ва Тааля, на его милость по отношению к нам. Что Аллах Субханаху ва Тааля, и поэтому шейх сказал, «Аят даллати аля кудратиль маликиль галляб», который указывает на могущество Аллаха, что он способен на все. Способен кому-то даровать то, чего он лишил другого. И кому-то он дарует понимание этих вещей, кому-то нет. Что это за шесть вещей? На следующих уроках мы отдельно каждую, иншаллах, основу разберем. Сегодня в общем скажем. Первая основа, которая является основной, одной из важных вещей в религии, которую Аллах очень доступно разъяснил в Коране, но некоторые люди все равно ее не понимают и не придерживаются. Это ихлас, искренность, которая несовместима с ширком. Многие люди совершают ширк. Почему? Потому что не поняли ихлас, не поняли, что такое искренность. Хорошо. Вторая основа – это аличтима, единство. объединение в религии, что мы должны исповедовать одну религию и понимать его единым образом, эту религию, которая противоречит тафаррук, раскол, разобщенность. Каждый понимает религию как хочет. Мне кажется так, мне кажется так. Каждый толкует религию как хочет. Разобщенность недопустима. Недопустима в религии. Третья вещь из шести основ, или третья основа из шести основ, которую Аллах ясно, понятно разъяснил, но некоторые люди все равно ее не поняли, это веление подчиняться правителям. Веление подчиняться правителям и запрет ослушаться их. Мы об этом частично уже говорили, так ведь? Но более подробно, иншаллах, об этом скажем. Четвертая основа будет заключаться в том, в разъяснении того, кто такие уляма, кто такие ученые, действительно ученые люди. И те, кто пытаются быть как учеными, пытаются быть похожими на ученых, но они далеко не ученые люди. Пятый вопрос, который будет разъяснен, который важно нам усвоить и понять, это кто такие аулия? Кто такие приближенные к Аллаху люди? Кто такие угодники Аллаха? Аулия Аллах. Кто такой валий? Кто такой вали? И кто те, кто опять же хочет быть как вали, однако что? Он действительно является вали, но вали шайтана. Кто является угодниками Аллаха и кто является угодниками шайтана. И последний вопрос. Это сомнение, которое сеют некоторые люди. Это сомнение, о котором говорят некоторые люди, о том, что Коран и Сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям, очень тяжело понять. Очень сложно понять Коран. Невозможно понять сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям, если ты не будешь ученым мучтахидом. А если их спросить, а кто такой ученый мучтахид? Они скажут, это тот, кто должен быть таким, таким, таким, таким. И такими качествами начнут его описывать, которые просто невозможно в себе собрать. Если мы посмотрим, были ли эти качества у Абу Бакра и Умара, радиаллаху анхума, их даже у них не было. Даже Абу-Бакр и Умар не были этим описаны. Они говорят, Коран и Сунну может понять только тот, кто описан этими качествами, кто является мучтахид, мутляк и так далее и тому подобное. Мы ответим им на это сомнение и скажем то, что говорят наши ученые. Вот эти шесть основ, которые будут разобраны, которые упомянул шейх в этой своей книге. Иншаллах, на следующий урок приступим к их изучению. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ля иляха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк, джазакум Аллах хайран.